Глава 22. Джан одевалась тщательно, словно на важное свидание. «Но чего ты хочешь добиться?» — спрашивала она себя. «Хорошего друга? Чуть поздно для этого. Долгое время ты не была другом Нейлу. Леди Баунтифул — это не смешно. Ты никогда не была леди. А за последние годы ты оскудела эмоционально. В ком Нейл действительно сейчас нуждается, так это в хорошем психиатре и юристе, а не в загнанной лошади. Хорошо, ты можешь умереть. Возможно, Нейл никогда не выяснит, кто я. Он никогда не узнает, что я Мэри Джейн. Хорошо. Я была его. Возможно, он даже не согласится увидеть меня». Джан обнаружила, что стоит перед зеркалом в ярко освещенной ванной. На ней джинсы май, по ней сшитые, и большой свитер, который она носила во время отпуска с Сэмом в Северной Калифорнии. Она уставилась на свое отражение в зеркале, высокое, стройное, с совершенным, четким овалом лица. Ее густые блестящие черные волосы волнами спадали на плечи, лицо с пухлыми губами было очаровательно. Джан сама изумилась своему собственному взгляду. Она смотрела так, как одна из тех, кто всегда смотрел на нее свысока. Там, в Нью-Йорке, многие смотрели на нее так. «Кроме Нейла», — отметила она. «Вот одна из привилегий славы», — думала Джан, спускаясь по коридору Лос-Анджелес-Каунти. Только родственникам и адвокатам разрешалось посещение заключенных и, конечно, случайным репортерам, заплатившим несколько долларов. Или кинозвезде. «Близкий друг семьи», — так представилась Джан, и тюремное начальство ничего не спросило, кроме фотографии с автографами. Начальник тюрьмы тщательно осмотрел ее. Потом она выслушала полный отчет от женщины-конвоира, которая, внимательно оглядев Джан, разрешила пройти в коридор, ведущий в комнату посещений. Станет ли Нейл разговаривать с ней? Джан вышла из комнаты дежурных и пошла по коридору. Она вошла в маленькую комнатку, которую ей указала надзирательница. Казалось, комната до отказа забита деревянным столом и четырьмя стульями. Нейл сидел на пятом. Он был в оранжевом жакете и сидел спиной к двери. Но вот он повернулся к Джан лицом, более серым, чем обычно, с печальными и глубокими глазами. Он осмотрел ее, и ни один мускул не дрогнул на его лице. Затем Нейл встал. «Вероника!» — произнес он, и когда обнял Джан, глаза его наполнились слезами. Так хотелось поверить, что Нейл узнает ее, несмотря на хирургию, время и необычное место встреч. Ведь он любил ее. Джан крепко обняла друга и села рядом за столом. «Прости, что я так долго не могла найти тебя», — объясняла Джан. «Я искала. Действительно искала, но твой номер не был внесен в списки, и я...» «Все нормально, Вероника», — ласково сказал ей Нейл. «Я прощаю тебя». Выглядел он нормально, только был несколько подавленным. «Как вы будете разговаривать со старым другом, ставшим преступником?» «Что случилось?» — мягко спросила Джан. «Они ошиблись. Все было не так». «Что ты имеешь в виду? События были показаны десятками камер». «Конечно, Нейл не собирался утверждать, что он невиновен. Не предполагалось, что я Джакхет. Полагали, что я Арчи, любимый вами. Это была ошибка, но теперь все выяснено. Роджер выяснил это. Это не моя вина, что девочку застрелили. Кто-то набрался. Джонни Бартон. Его не предполагали тоже. Нейл посмотрел на Джан, безумные глаза словно впились в нее. «Я уверена, тебя простят», — прошептала она. «Отлично!» — выкрикнул Нейл куда-то в сторону. Затем снова повернулся к ней с хитрым видом. «И тогда я получу назад свое шоу, потому что я не могу взять больше, чем это дерьмо. Будучи неузнаваемым и неуважаемым, я не могу взять больше». Его голос потускнел, он обхватил голову руками и начал плакать. «Ты не знаешь, что это такое, — рыдал он. — Ты не знаешь, что чувствуешь, когда теряешь все, что любишь. Я знаю, Нейл, знаю». Они сидели вместе, и Нейл плакал. Джан гладила его по плечу так нежно, как могла. «Прости. Что тебе нужно?» — спросила она. «Я достану тебе все, что разрешено иметь». «У меня есть все, что нужно». Нейл оторвал голову от стола и вытер глаза. «Адвокат? Я могла бы помочь с... подруга моей сестры, адвокат. Диана. И есть Роджер. Роджер позаботится обо всем». «Нейл, я хочу помочь. Я...» Мягкая улыбка на его лице сменилась звериным оскалом. «Не Нейл!» — оборвал он ее. «Арчи! Я Арчи теперь. Действительно знаменитый. Каждый любит меня». «Хорошо, хорошо, Арчи», — сказала Джан, чтобы успокоить его. Лицо Нейла испугало ее. «Он сошел с ума? Он узнал ее? Хорошо, Арчи, с тобой хорошо здесь обращаются?» «Хорошо обращаются? Я самый популярный парень здесь. Я был выбран президентом избранных. Регги соперничал со мной, но я выиграл. Единодушно. В конце даже Регги голосовал за меня». Джан попыталась улыбнуться шутке, но это было нелегко. «Арчи, прости меня за все». Нейл вскочила, прокинув стул. Джан в ужасе подпрыгнула от его неожиданного рывка. Быстро открылась дверь, и над ними нависла огромная фигура тюремного надзирателя. Нейл взглянул на него. «Привет, Вероника», — сказал он. Затем протянул руки, и глаза его наполнились слезами. Когда Джан шла по коридору, прочь от Нейла и его невразумительного бормотания, ей пришлось собрать все свои силы, чтобы не разрыдаться в голос. Нейл не должен был узнать ее. Он не знал, какой был день, не знал, что произошло. Возможно, он всех называл Вероникой. Или так ему сказал начальник тюрьмы. Нейл был заперт в свою собственную, воображаемую тюрьму. Его вина была даже хуже, чем его помешательство, и время от времени, когда он выходил из плена своих заблуждений, ужас в его глазах был много хуже, чем бредовые рассуждения. Впервые Джан поняла, что в безумии можно найти успокоение. Там, в тюремном коридоре, перед длинной вереницей закрытых дверей, Джан заплакала. Как долго Нейл будет приговорен к жизни за решеткой? Или потеряет жизнь? Она почувствовала слабость и головокружение. О, Боже! Как это было несправедливо! Джан знала, что Мэри Джейн и Нейл должны были вместе проворачивать большие дела. Каждый из нас родился без ярко выраженных талантов, и каждый из нас имеет разум, чтобы понимать это. Половину жизни мы вынуждены самоутверждаться. Но, в конце концов, Нейл оказался не в состоянии сделать это. И он оказался не в состоянии жить с тем, кем он был. Слабый, смешной, без свиданий, без друзей. Джан судорожно вздохнула. — О, Нейл, как ты мог? — прошептала она. Но каким далеким от нее самой было убийство в Скьюдерстауне. Она почти забыла это время после похорон бабушки. После собственной подавленности, едва не приведшей ее к такому же сумасшествию, как у Нейла, Нейл, не сумев самоутвердиться, повел себя по-другому. Он обратил свой гнев наружу, убив другого вместо себя. Так поступают мужчины. Женщины убивают себя. Какой грех больше? Джан остановилась, прислонившись к стене своим длинным стройным телом. Ее всю затрясло, потому что она четко осознала, что она тоже виновата в убийстве. Более 2 лет назад в Нью-Йорке она убила Мэри Джейн Морган. Мэри Джейн умерла от ножа Брюстера точно так же, как Лайла Кайл умерла от пули. Джан оборвала жизнь Мэри Джейн, послав ее на смерть как недостаточно симпатичную и недостаточно удачливую, чтобы жить. Несчастный, трогательный Нейл. Бедная, нелюбимая сирота Мэри Джейн.